Джилин заметила, что он отвлекся, и ей удалось сделать вид, что она дуется, хотя ее губы все еще были полностью обхвачены его членом. Она с силой обсосала кончик и отпустила его с сильным толчком. «Поскольку ты не уделяешь мне своего внимания, я думаю, пришло время для проверки моего ученика». Она в последний раз облизала кончик, а затем быстро встала. Ее пышные груди, не подверженные разрушительному воздействию времени, коротко подпрыгнули, прежде чем их закрыли распущенные зеленые волосы. Гарри был перевернут на спину рядом с Джессир. Он уже потянулся, чтобы взять в руки одну из грудей беловолосой эльфийки, когда ее потянули на землю. Джилин взобралась на Гарри, а затем повернулась и села ему на лицо. «Теперь, мой юный ученик», — сказала Джилин рассеянным, но знойным шепотом, еще глубже погружая свою попку в напряженный язык Гарри, «давай посмотрим, чему ты научилась в своих путешествиях». Она указала на член Гарри, и Джессир погрузилась в него с безрассудством. Гарри почувствовал, как женщина обхватила его грудью, а она начала вертеть языком вокруг члена, словно это был леденец. Она была небрежна в своей работе, и Гарри чувствовал, как слюна из ее рта смазывает не только его ствол, но и ее груди, которые двигались вокруг него. Гарри не мог полностью сосредоточиться на рте и сиськах, которыми умело орудовала Джессир. Джилин практически исполняла танец на коленях на его лице, ее бедра двигались влево и вправо, а клитор она прижимала к его рту. Гарри, однако, воспринял это как вызов и не стал отвечать, отстранив ее от себя, чтобы ему было легче дышать. Вместо этого он потянулся вверх и стал ласкать ее пышную грудь и пощипывать пальцами соски, наслаждаясь звуками, которые издавала на нем чемпион Дарнаса. Он мысленно сравнил эту эльфийку с двумя предыдущими, занимавшимися с ним сексом. Если Арка была медленной и чувственной, а Джессир – довольно агрессивной, то Джилин была похотливым зверем, с которым Джессир могла сравниться лишь изредка. Его руки, которые Гарри положил на ее груди, были захвачены ее собственными, и она сжимала обе с почти сверхчеловеческой силой, пытаясь пережить оргазм на его лице. Джессир снова привлекла его внимание, но уже своим бездействием. Его член впервые за четверть часа оказался без присмотра, и он задался вопросом, что происходит, поскольку единственное, что он мог видеть, была очень упругая попка Джилин. Однако этот вопрос длился всего несколько мгновений, прежде чем головка погрузилась в бархатистое тепло ее киски. Беловолосая эльфийка колебалась лишь мгновение, прежде чем опуститься на него и начать всерьез на нем скакать. Он почувствовал, как Джессир наклонилась вперед, а Джилин придвинулась к ней. Он мог только представить, как эти двое целуются, и, честно говоря, хотел бы увидеть это, но остановился на том, что его руки сейчас были зажаты между двумя парами упругих грудей. Он чувствовал, как твердые соски впиваются ему в ладони и тыльную сторону рук, и постоянно выкручивал руки, сжимая и разжимая сжатое декольте, которая зажала его руки. Джессир, по-видимому, надоело разминать сиськи, и она закричала: «Давай, Гарри, трахни меня». В ответ Гарри переместил свои руки с четырех грудей на извилистую попку Джессир и, используя ее как рычаг, стал входить в ее киску с еще большей скоростью. Стоны и конвульсии Джессир в этот момент были просто непристойными. Единственное, что иногда заглушало ее, это звук, с которым Джилин беспорядочно целовала девушку, а затем стоны заглушались в ее рту. Гарри катался на волне удовольствия, которое он ощущал от ее все более напряженных стенок, обхватывающих его ствол. Он отказался быть побежденным ею и поклялся, что охотница достигнет кульминации раньше него. Он отработал все известные ему приемы окклюменции и отвлечения внимания, и наконец его вознаградил громкий нарастающий рев, вырвавшийся изо рта Джессир и закончившийся слабым бульканьем. Она повалилась вперед, изнемогая от напряжения. Джилин отстранилась от лица Гарри, хотя он все еще чувствовал запах и вкус восхитительных жидкостей, которые она оставила на нем. Джилин схватила Джессир сзади за груди и осторожно положила ее на бок рядом с Гарри. Он ожидал, что Джилин запрыгнет на него верхом, но был удивлен, услышав ее слова. «Если ты закончила смотреть, пожалуйста, раздевайся догола и присоединяйся к нам. Я никогда раньше не совокуплялась с дринеями». Гарри вскинул голову и увидел, что Десидра стоит возле двери в их архивную комнату. Она ослабила и почти сняла юбку из цепной ткани, которую обычно носила, и держала руку между обнаженных ног. До того, Как Джилин прервала ее, она, очевидно, занималась самоудовлетворением. Джилин села на большой стол и подтолкнула Гарри вперед к Десидре. Гарри уже был знаком с доспехами Десидры и в считанные мгновения свалил их на пол. Он взял в руки ее коротко остриженные серо-каштановые волосы и прильнул к ее рту. Ночные эльфы могут быть спринтерами с их формами тела, но женщины Дрини чувствовали себя как стриптизерши с их большими бедрами, задницей и грудью. Он подался назад, позволяя своим рукам медленно бродить по ее изгибам. Когда он почувствовал, что задняя часть его бедер упирается в стол, Гарри резко развернул ее, выгнув спину так, что она наклонилась вперед. Он направил ее голову прямо между ног Джилин, и Гарри снова наблюдал, как очень довольная улыбка расплывается по лицу чемпиона, когда Десидра своим грубым длинным языком ласкает зеленоволосую киску Джилин. Гарри повернул голову, чтобы посмотреть на стройную попку, которая так и просилась в рот. Десидра слегка раздвинула ноги, обнажив киску и задний проход, которые были лишь изредка скрыты, когда ее хвост маняще покачивался вперед-назад. Это было приглашение, от которого Гарри никогда бы не отказался. Он приставил свой член к ее тонкому входу и медленно вошел в киску белокожей Дрини одним плавным толчком. Девушка явно возбудилась от того, что Джессир трахали раньше, и едва слышно застонала, когда он медленно продвинулся вперед. Только когда он вошел в нее до самого предела, Десидра приостановилась в своих попытках доставить удовольствие Джилин и застонала от удовольствия, прежде чем Джилин быстро взялась за рога на ее голове и вернула ее в исходное положение. «Это просто рай», — подумал Гарри, медленно трахая очень знакомую заднюю часть Десидры. Из всех женщин, которые теперь путешествовали с ним, Десидра занималась с ним сексом больше всех. Это был не тот похотливый секс, которого желали Джессир или Ониксия, не застенчивый и иногда покорный секс, которого желала Арка, не невинная соблазнительница, которая появлялась всякий раз, когда Кудрия была склонна удовлетворить свои желания. Десидра и Гарри занимались любовью, потому что именно так он мог бы описать те чувства, которые сейчас испытывал к ней. Он знал, что глубоко влюбляется в девушек, и Десидра, несмотря на то, что была четвертой по счету, быстро заняла особое место в его сердце. Не то чтобы он когда-либо имел глупость высказать эту мысль вслух. Он смотрел на ее белую попку, покрытую пыльным налетом, которая пульсировала от каждого толчка его живота. Было так приятно находиться в такой позе с Десидрой, да что там, с любой из его девушек. Он протянул руку и обхватил одну из ее пышных грудей, наслаждаясь ее размером и текстурой, нежно массируя ее пальцами. Шаманка Дрини в ответ еще раз одобрительно застонала и прохрипела между толчками его члена и облизыванием языком. «Быстрее, Гарри, быстрее!» Гарри мгновенно отреагировал на ее просьбу. Он направил каждый толчок так, что уперся в ее точку «Г», и она ответила тем, что начала неистово дрожать в экстазе. У Десидры было тело, созданное для секса, но она не выдержала, когда Гарри удалось найти идеальный угол на ее эрогенных зонах. Ее оргазм начался через несколько секунд и длился почти целую минуту, прежде чем она почти бессильно рухнула между ног Джилин. Сама Джилин приподняла одну бровь от того, как внезапно язык, который до этого доставлял ей удовольствие, остановился и зарычал в ответ на оргазм, который ей подарил Гарри. Она повернулась, чтобы еще раз убедиться, насколько удовлетворены и Джессир, которая все еще лежала на боку с улыбкой на лице, наблюдая за происходящим, и Десидра, которая, казалось, не могла пошевелиться после того, что сделал Гарри. «Думаю, теперь моя очередь, Гарри», — сказала она, переворачиваясь на живот, чтобы ее рельефная, мускулистая задница была направлена прямо в воздух. «Я хочу чего-то уникального, чего ты еще не делал с ними здесь». Вызов заинтриговал Гарри, и он подумал, не намекает ли она на то, о чем он подумал. Он прошептал заклинание, которое мгновенно увеличило количество смазки на его члене, и быстро выстроил свой член напротив ее задницы. При беглом взгляде на лицо древнего воина появилась предвкушающая ухмылка, и он начал медленно входить в подтянутую попку чемпионки ночных эльфов. Смешанных криков экстаза и похоти было более чем достаточно, чтобы подтолкнуть его вперед. «Аноль-аноль-о!» Несколько заклинаний и обильное применение заклинания Пак вернули комнату в состояние, в котором следующие обитатели даже не подозревали, что там происходила оргия на четверых. Джилин, демонстрируя великолепную походку с легкой хромотой, проводила их в покое Тиранды, чтобы доложить об успехе их миссии. По дороге Гарри решил выяснить кое-что, что беспокоило его с тех пор, как он впервые прибыл в Дарнос вместе с Джесси Рьярко все эти месяцы назад. «Джилин?» – неуверенно спросил он. «Да», – улыбнулась она ему в ответ. «Могу я спросить кое-что, что беспокоит меня с тех пор, как я только прибыл? Я не уверен, личное ли это дело ночных эльфов или нет, но это беспокоит меня почти с самого первого момента моего прибытия в Дарнос». Она вскинула бровь, и ее улыбка померкла, хотя она без колебаний кивнула. «Что-то не так с древом, с Тильдрасилом. Это кажется чем-то очень неестественным. Он не сказал демоническое, как хотел вначале, на случай, если эта тема будет запретной». Однако Джейлин поморщилась. «Придержи пока свои вопросы, пока мы не доберемся до Верховной Жрицы. То, что ты почувствовал, сейчас является деликатной темой. Гарри оставил эту тему, как и просили, и остаток пути до места нахождения Тиранды они проделали в молчании. Когда они прибыли на место, традиционные позиции поменялись местами, и на этот раз Малфурион смотрел на Дарнос, а Тиранда лежала на кушетке. Теперь восстановленный лидер друидов ночных эльфов спросил: «Были ли ваши поиски плодотворными?» Джилин, идеальная картина невинности, смогла посмотреть своему лидеру прямо в глаза и сказать: «Да, Шанда, ярость бури. В своих поисках мы тщательно исследовали самые недра нашего наследия». Джессир усмехнулась и не могла не добавить свой комментарий: «Вероятно, мы могли бы исследовать еще пару мест, но я думаю, что все потребности Гарри были удовлетворены». Гарри пришлось откашляться, чтобы скрыть смущение, и он знал, что Десидра была в таком же положении, потому что почувствовал, как она тоже вздрогнула от воспоминания о произошедшем. Малфурион спросил: «Есть ли еще вещи, которые тебе нужны? Не выделить ли нам еще несколько человек в помощь тебе, рунный мастер?» Гарри даже не успел ответить, как одна из них опередила его. «Нет, я не уверена, что Гарри понадобится больше, чем мы трое, чтобы помочь ему», сказала Джессир, которая не смогла удержаться от комментария к этому ответу. «Я не уверен, что у него хватит сил, чтобы успевать за тремя другими, пока они одновременно требуют его времени, но, надеюсь, когда-нибудь он это сделает». Малфурион выглядел задумчивым, а его следующие слова подтвердили, что он не догадывается о двух разговорах, когда он сказал: «Ну, я хорошо знаком со всеми этими закоулками и закоулочками. Если вам понадобится помощь, я буду рад предложить свою». Гарри взглянул в сторону и увидел, что и Джилин, и Джессир почти поддались ужасному выражению шока, но их спасло то, что Тиранда вежливо прочистила горло, а Малфурион в отчаянии покачал головой. Восстановленному архидруиду было более 11 тысячелетий, как и Тиранде, но, очевидно, он был гораздо более наивен в некоторых вещах. Она обратила свое внимание на четверых, стоящих перед ней. «Вы нашли то, что вам нужно для успешной экспедиции в Асшару». Гарри кивнул, и ему пришлось взять себя в руки, чтобы не покраснеть после услышанных комментариев. «Да, у нас есть копии карт первоначальных районов этой части древнего города, а также копии последнего исследования, которое было отправлено туда 2000 лет назад. Теперь Джейлин говорила более серьезным тоном, чем раньше. С помощью своей магии он сумел раскопать несколько документов, которые, как мне кажется, не видели света несколько тысяч лет. Многие из них были неправильно маркированы. У него есть вся информация, необходимая для продолжения». Тиранда кивнула, удовлетворенная, но прежде чем она смогла заговорить, Джейлин обратилась к Гарри. «Сейчас было бы уместнее, если бы ты повторил свой вопрос, заданный ранее». Подобное вступление заставило Гарри еще больше стесняться того, куда завело его любопытство. Но Джейлин, похоже, была не против принципиального вопроса. Она просто хотела, чтобы ответ пока оставался в тайне, что он, в конечном счете, уважал. «Ну», — сказал он, собираясь с мыслями, как задать свой вопрос наиболее деликатным образом. «Когда я впервые прибыл в Дарнос, я заметил, что само дерево чувствует себя неправильно. Теперь я могу легко распознать это ощущение как нечто похожее на скверну, которую используют колдуны. Почему Тильдрассил может быть так осквернен?» Тиранда, казалось, побледнела от этого вопроса, а на лице Малфуриона промелькнула тень гнева. Ответил древний друид: «После битвы на горе Хиджал наш народ потерял бессмертие, которое до тех пор поддерживалось энергиями бывшего мирового древа, Нардрассила. Мы все еще невероятные долгожители как народ, и я очень сомневаюсь, что мне самому придется беспокоиться о старении еще несколько тысячелетий. Однако, когда мы попросили, драконы, благословившие это дерево 10 тысяч лет назад, отказались сделать это снова. Малфурион провел рукой по бороде и покачал головой. Стокхельм, похоже, не согласился с нашим заявлением оставить все как есть. Он попытался воссоздать мировое древо, несмотря на отсутствие благословения аспектов. Я не присутствовал, так как уже вернулся в сон, чтобы помочь моему мастеру Изере в борьбе с кошмаром. Стокхельм воспользовался моим отсутствием, чтобы заставить друидов создать новое дерево. Друид посмотрел прямо на Гарри и прошептал, запятнанное с самого начала, когда его жизнь была наполнена скверной, которую Стокхельм получил от старых богов. Это была, конечно, тяжелая пилюля для проглатывания. Эти старые боги и их заговоры делали игры, в которые играл Дамблдор, похожими на простые детские забавы, в которые играют малыши. Заговоры, на осуществление которых уходили столетия, медленно извращали и развращали умы бессмертных существ, таких как Смертокрылый Стокхельм, чтобы они служили их интересам. Он обратил свои мысли к самому дереву. Можно ли очистить что-то такого размера? Единственное, что пришло ему в голову, это то, что Невилл мог знать способ или, по крайней мере, иметь информацию о том, как очистить энергию внутри такого чудовищного магического ботанического образования, но Невилл в данный момент был недосягаем. Но даже если бы он не был доступен, Гарри не был уверен, что рискнул бы рассказать о своем существовании старому другу, опасаясь, что новости распространятся дальше. Не помогало и то, что Невилл был женат на Ханне Эббот, а Гарри прекрасно помнил, какой была эта сплетница на втором и четвертом курсах Хогвартса. Однако на курсах гербологии Гарри изучал множество методов, касающихся проклятия и посторонних энергий в растениях и способов их устранения. Проблема заключалась в том, что ни один из них никогда не был опробован на магическом дереве размером с гору. Он не имел ни малейшего представления о том, сможет ли какое-либо из решений достичь таких масштабов, и какие ресурсы потребуются для его питания. Гарри заговорил, когда не увидел четкого направления, как действовать дальше. «У меня нет ничего, что гарантированно могло бы очистить что-то такого размера. Я дам Арка и Джессир полистать книги по гербологии, которые у меня есть, когда мы окончательно освоимся, но я сомневаюсь, что они найдут что-то, что может быстро изменить ситуацию. Все, что у меня есть, будет более долгосрочным». Малфурион кивнул, соглашаясь, и плечи Тиранды еще немного поникли. Возможно, они и не желали, чтобы дерево было выращено, но тот факт, что у Гарри не было очевидного решения, как исцелить то, что было создано, все еще вызывал у них явное разочарование. «На данный момент», — заявил Малфурион, — «сон в безопасности. Твои усилия по очищению от влияния кошмара хранителей сна по всему Азероту позволили подкреплению наводнить царство и оказать помощь Кинарию и Изере». Он глубоко вздохнул. «Я сосредоточу наши усилия на спасении Тильдрассила. Если не считать всего остального, это теперь наш дом, и я обязан должным образом позаботиться о том, чтобы наш народ, который возлагал надежды на Стокхельм, достойно провел его». Увидев, что Тиранда подавил зевок, Джессир заговорила. «Мы уходим, Шандо Ярост Бури. Мы не хотим, чтобы наше присутствие еще больше изнуряло нашу госпожу». Малфурион кивнул. Он просто сказал «Счастливо оставаться», после чего его внимание переключилось на Тиранду. Джессир и Джейлин отдали честь в стиле стражей, после чего по-военному повернулись и начали уходить. Гарри и Десидра глубоко поклонились и быстро последовали за ними, чтобы дать возможность лидерам ночных эльфов уединиться. «Аноль-аноль-о!» Группа почти сразу же решила отправиться в Асшару, и поэтому летающий ковер вернулся, чтобы обеспечить транспорт. Ни Ониксия, ни Исандра не отправлялись в Асшару за тысячи лет, поэтому использовать свой собственный уникальный способ телепортации было невозможно. Ковер был необходим, потому что Ониксия отказалась ехать верхом на другом драконе, и еще нужно было обеспечить секретность в отношении фракции Оникси. Малейший намек на то, что черные драконы вступили в союз с зелеными и ночными эльфами, не мог просочиться ни к кому. После отбытия из Дарноса был выбран довольно живописный маршрут, и группа направилась на юго-запад от Тильдрассила, поднявшись на гору Хиджал, а не обогнув ее. На вершине они встретили обгоревшие, но еще не зажившие остатки бывшего мирового древа, Нардрассила. Казалось, что возвышающаяся над ним громадина уже немного оправилась после почти катаклизмической битвы, объединившей почти все расы Азерота, чтобы помешать Архимонду Иридоров поглотить энергию Мирового Древа. Если в окрестностях Мирового Древа жизнь, казалось, восстановилась, то остальная часть Хиджала представляла собой бесплодную пустошь. Долгое отступление союзных войск в горы, которое пришлось совершить по мере продвижения легиона, привело к тому, что некогда прекрасный горный склон превратился в выжженную оболочку своей былой славы. Массивные кратеры усеивали ландшафт, некоторые из них достигали мили в ширину. Руины древних домов, поселения и храмов ночных эльфов усеивали ландшафт, и почти ни один из них, казалось, не ускользнул от внимания легиона. Они разбили лагерь на день у основания бывшего мирового дерева, не обращая внимания на массивные скелетные остатки Архимонда. Гарри взял несколько образцов дерева, размышляя, не пригодятся ли они в будущем для изготовления волшебных палочек. Он даже взлетел на самую верхушку его массивных шпилей, гадая, есть ли у дерева семена, которые можно было бы пересадить в другое место. К сожалению, оказалось, что дерево было полностью магического происхождения, и какие бы магические средства не использовали древние друиды для его создания, они не учли, что из него могут появиться саженцы. Местность вокруг Мирового Древа, казалось, не пострадала от пожаров легиона, но, конечно, не избежала разрушений войны. Повсюду валялась техника, а также присутствовали окопы и заброшенные поселения военного времени. Казалось, никто не хотел приближаться к массивному белому клыкастому скелету Архимонда, который лежал, прислонившись к дереву. Гарри рассказали, что генералы демонов остановили за мгновение до того, как он уничтожил дерево, и скелет – это все, что от него осталось. Все согласились, что скелет – это оскорбление для дерева, и Сандра с Ониксией работали в тандеме, стаскивая выцветшие кости с нижних сучьев дерева. Группа согласилась, что адское пламя было необходимо, чтобы убедиться в отсутствии демонического пятна, хотя никто не подумал, что использование столь нестабильного, потребляющего магию огненного заклинания в непосредственной близости от последних остатков колодца Вечности на Азероте – хорошая идея. Кости Архимонда были перенесены в центр Десалейса. Гарри решил, что бесконечные дюны глины и грязи этой территории – идеальное и достойное место для уничтожения останков одного из двух древних предателей расы Диса и Кудри. Эта ночь стала одной из первых ночей настоящего отдыха группы за последние месяцы. Палатка была скрыта за многочисленными чарами и защитами, что позволило всем без страха удалиться в палатку. Гарри выполнил свое обещание наконец-то показать всем то, что заставило его смеяться над Керном кровавое копыто, что привело к непрерывному восьмичасовому марафону оригинальных фильмов «Звездные войны». Девочки были в восторге от этих фильмов, хотя некоторые из них, по сравнению с другими фильмами, которые некоторые из них видели ранее, были слишком банальны. Теперь группа поняла его реакцию на фразу, которую Керн искренне произнес, уходя. Однако Гарри мог бы обойтись и без нового прозвища, которое он получил в результате этого события, поскольку в течение следующих нескольких дней почти все девушки называли его их чумазым ботаником-старшекурсником. На следующий день они оставили свой лагерь на вершине горы Хиджал и начали долгий полет вниз по ее обрывистым склонам, минуя морозную температуру северо-восточных склонов Хиджала в зимнюю весну, вниз к самым дальним северным районам Асшары. Асшара представляла собой похожий на полумесяц массив земли, расположенный высоко над скалистыми пляжами и жестоко разбивающимися берегами. Массивный залив в его центре медленно надвигался на скалы, и за последние 10 тысячелетий, прошедших с тех пор, как подчинение затопило древнюю столицу Хейборна, все больше и больше ее руин отвоевывало наступающее море по мере того, как скалы обрушивались в залив. Катастрофа стала событием, определившим Азерот. Древняя королева высокородных Асшара вывела разлагающихся дворян и куртизанок из своего роскошного королевского города. Он был построен вблизи колодца Вечности, одного из самых мощных источников магии, известных во множестве вселенных. Колодец был создан огромными богоподобными существами, известными как титаны, которые путешествовали по вселенной, все жизни борясь с разложением и развращением. Посетив Азерот в давно забытые времена, титаны освободили его от контроля мерзких космических паразитов, питавшихся жизненной силой планет, которые теперь известны жителям Азерота как старые боги. Проиграв длительную войну с титанами, старые боги были заключены под поверхностью Азерота, после чего титаны засеяли мир жизнью и ушли, оставив колодец вечности в качестве последнего прощального дара или проклятия, в зависимости от точки зрения. Сила колодца ощущалась за границами вселенных, и Саргерас, падший титан, возглавлявший пылающий легион, посылал психические послания и манипуляции, чтобы искусить королеву Асшару, и в жажде власти она приказала своим самым могущественным магам создать портал в искривленные пустоты, используя силу колодца, предоставив легиону прямой доступ в ее мир. В конце концов портал был уничтожен вместе с колодцем, расколов континент на три части и не оставив почти никаких остатков от огромной цивилизации, которая доминировала на планете. Территория Асшары представляла собой остатки некогда великого города Зинасшири в самых дальних западных районах. Некоторые его части были почти не тронуты, хотя большая часть бывшего мегаполиса лежала в руинах, разбросанных повсюду, и еще больше можно было увидеть под водами огромного залива, который доминировал в центре территории. Группа высадилась на самых дальних краях сохранившихся остатков города. Все чувствовали магию, которая все еще витала в воздухе и земле, даже после того, как ее основной источник, колодец вечности, был давно разрушен. Спустя 10 000 лет земля все еще была пропитана магией. Земля практически вибрировала от ощущения давно разрушенной силы. Это еще больше взволновало Гарри. В руинах перед ними возвышалось то, что, похоже, когда-то было храмом Элуны. Однако здания вокруг него пришли в крайний упадок, и не было абсолютно никаких остатков улиц, которые когда-то здесь существовали. Большинство зданий представляли собой одну стену или разрушенные колонны в греческом стиле, столь характерные для архитектуры культуры ночных эльфов. «Немного не то, что нужно», — с некоторым отвращением сказала Каллет, оглядывая и руины поблизости, и массивные строения вдалеке, которые стояли лишь наполовину. «Это потребует много усилий, и мы не одни», — добавила Ониксия, сузив глаза, которые видели на расстоянии гораздо четче, чем у всех остальных, кроме Исандры. «Я вижу отряды Наг, патрулирующие руины. Там также бесцельно бродят многочисленные призраки и банши». Аня невольно вздохнула. «Быть банши в течение 10 000 лет, они уже не могут быть в здравом уме. Это невозможно. Значит, с ними вообще нельзя будет рассуждать или общаться», — тихо добавила Сильвана. Ее голос звучал так же отстраненно, как и голос Ани. Несомненно, обе они представляли, что могли бы пережить их собственные души, если бы они не разорвали хватку короля Лича. Десидра положила руку на землю и закрыла глаза. «Духи неспокойны, но жаждут, чтобы жизнь вернулась сюда. Это хорошее место для восстановления и строительства». Гарри молчал, слушая группу, пока они высказывали свои первые наблюдения и мнения. Он побрел в сторону, к столбу, который, казалось, появился из ниоткуда, из большого куста. Он сильно обветшал из-за эрозии, по крайней мере половина его верхушки была начисто содрана, и ее нигде не было видно. По какой-то прихоти он направил свою палочку на колонну и тихо произнес: «Репаро». Колонна мгновенно обрела прежнюю форму, из земли вокруг них полетели гранулы мрамора, а несколько кусков мрамора частично вылезли из земли, прежде чем магия заклинания исчерпала себя. Он повторил заклинание и направил в него гораздо больше силы. «Репаро». Массивные куски мрамора по меньшей мере в 6 футов под землей взлетели вверх и прочно прикрепились к колонне. На некоторых гранях стали видны неизвестные руны, и они медленно начали светиться внутренним огнем. Магия земли вокруг них привела в действие то, что бездействовало веками. Неправильной формы колонна высотой в 4,5 фута теперь достигала дюжины футов и выглядела так, словно была высечена только вчера. «Что ж», — сказала Джессир, наблюдая за этим зрелищем вместе с остальными членами группы, — «это и полезно, и ужасно одновременно». Это второе заявление привлекло всеобщее внимание. «Как это?» — спросила Арка. «Гарри, скорее всего, сможет восстановить довольно большую часть территории вокруг нас». Джессир кивнула в ответ. «Да, и истощить себя до бессознательного состояния, прежде чем он закончит более чем с несколькими зданиями. Мы все знаем, что он не знает значения слова «сдержанность». Гарри, однако, не обращал внимания на разговор и комментарии, задумчиво хмурясь. Его мысли были заняты другим и сосредоточены на том, что он видит перед собой. Его глаза пробежали по неизвестным наборам рун и массивам, которые ярко сверкали на недавно отремонтированной колонне. Он протянул руку и медленно провел пальцами по рунам, чувствуя, как магия мягко пульсирует под его прикосновением. Магия ощущалась теплой и живой. Это было что-то знакомое, но это ощущение было намного сильнее, чем все те, с которыми он сталкивался раньше. «Гарри», — громко сказала Джессир, щелкнув пальцами, чтобы привлечь его внимание. Гарри моргнул и с любопытством повернул голову. «Что?» Джессир слегка запыхалась от его недоумения. «Я сказала, что не хочу, чтобы ты изнурял себя попытками починить все, что попадается тебе на пути». Гарри нахмурил брови в раздумье, ее комментарии отвлекли его от попыток определить, где он раньше чувствовал магию. Его тон был задумчивым. Это, и он махнул рукой на сверкающую колонну перед собой, на самом деле не потребовало много энергии. «Гораздо меньше, чем я ожидал», — сказал он, когда его голос задумчиво прервался. Джессир сузила глаза на Гарри. «Я не говорю, что ты не сможешь починить все вокруг. Просто не торопись». «Мы не торопимся». «Действительно», — сказала чрезвычайно серьезная Ониксия. «Наши усилия должны быть сосредоточены на том, чтобы сначала обезопасить территорию от ее нынешних обитателей». «Есть идеи?» — спросила Арка, проводя пальцем по очищенному Эшбрингеру. «Или мы просто убьем все на своем пути?» Ониксия злобно улыбнулась и повернулась к Кассандре, чей оскал быстро сравнялся со скалом черного дракона. Гарри увидел это и начал дико трясти головой. «Нет, нет, нет, я не буду убирать или исправлять беспорядок, который вы двое устроите, только потому, что я могу взмахнуть палочкой и сделать это». Улыбка Ониксии стала еще шире, когда и Сандра, и она начали уходить. Ониксия даже слегка притопывала. «Может, поговорим об этом?» — сказал Гарри, когда два дракона трансформировались и поднялись в небо. «Аноль-аноль-о, ну, по крайней мере, у нас есть основа для оружейной», — сказал Гарри, проплывая над очередной массивной связкой оружия. Джессир, которая организовывала все, что они собрали спавших патрулей НАК, фыркнула. «Да, на целый батальон. Серьезно, Гарри, зачем нам более 400 пик? Ну, мы не будем их использовать. Однако Кудрия точно сможет зачаровать из них что-нибудь магическое, и это даст ей возможность попрактиковаться в своем ремесле, не возвращаясь в город за покупками. Я уверен, что Арка тоже не откажется переплавить вещи для своей профессии». Джессир кивнула. «Где ты разместишь кузницу? Я слышала, как вы с Арка обсуждали это, пока мы расчищали одно из зданий, которое было в основном целым. Пока не могу сказать», — сказал Гарри, взмахнув палочкой и начав сортировать предметы по длине и составу. «Приоритетом будет установка основных защитных экранов над храмом, а также защита скалы и пляжа за ней. Нет смысла строить здесь дом, если через 50 лет весь склон обрыва обрушится из-за эрозии». «Логично, но попробуйте подумать наперед, что у нас здесь будет?» — с любопытством спросила Джессир, указывая жестом на здание вокруг них. Гарри остановился и задумался, подойдя к окну здания, в котором они находились. Это конкретное здание каким-то образом упиралось в еще более высокий утес, который, похоже, спас большую часть строения от разрушения временем и стихиями. Он позволил своему вниманию переключиться на землю вокруг них. Гарри не говорил об этом никому из остальных, но он с головой ушел в строительство и реконструкцию, потому что это давало ему повод сосредоточиться. Он боролся с желанием не зацикливаться на воспоминаниях о прошлом и тех временах, когда он думал о доме. Поттер Мэннер был его домом почти полтора десятилетия, прежде чем он был вынужден разрушить его, чтобы прикрыть свой побег. Но даже до этого его домом действительно была Сьюзен, а затем Тонкс, где бы они ни находились в данный момент. С тех пор, как он прибыл на Азерот, он переезжал с одного места на другое, и единственной постоянной кроватью, которой он пользовался, была кровать в его палатке. «Ну, нам понадобится место, где каждый из нас будет жить. Общие помещения, где можно просто проводить время. Библиотека, оружейная и продовольственные склады. Общие склады для всех случайных вещей, которые мы собрали». Он посмотрел на Джессир. «Какое-нибудь место, где ты сможешь практиковаться в алхимии, а также изучать эквивалент алхимии в моем мире. Нам также понадобится место, где мы могли бы встречаться и строить планы. Возможно, мы сможем убедить Тиранду разрешить нам скопировать часть ваших архивов, чтобы помочь нам в этом». Он наклонил голову, немного подумав. «Наконец, нам определенно понадобится место, где я смогу сделать постоянные порталы для всех крупных городов. Я, вероятно, вернусь в Подгород, чтобы научиться этому, как только мы закончим очищать территорию. Я действительно хочу научиться делать порталы, чтобы мне больше не пришлось протаскивать вас всех через портключи. Мальчики и их игрушки, пробормотала Джессир, взглянув на груду предметов, в которой сейчас рылись Сильвана и Арка. Есть там что-нибудь интересное? Сильвана вытерла руки о штаны, вставая из-за предметов, которые она только что закончила осматривать. Если ноги обычно носили легкие доспехи, но довольно прочное оружие, то банши в этом районе иногда носили древние предметы силы высокородных. Их тоже собрали, и Сильване поручили тщательно проверить их, а Арка помогала ей. «Пока ничего», — сказала она. «Возможно, тут и там найдется несколько безделушек, но вряд ли они пригодятся». Она подняла с земли сильно потрепанную сумку и открыла ее. Из него вылетела жалкая искорка магии, и Сильвана разочарованно закрыла его. «Шесть демонов в сумке? Кто бы мог использовать такую вещь?» Они нашли удивительное количество кристаллов и полудрагоценных камней из банши, а также другие случайные кольца, амулеты и безделушки. Впрочем, мало что из этого стоило многого, поскольку синяя стая на протяжении веков неоднократно обыскивала Асшару, чтобы убедиться, что никакие могущественные артефакты высокородных не были выпущены на волю в ничего не подозревающем мире. Гарри видел, что, по большей части, здесь все было в порядке. Остальные девушки, не присутствовавшие здесь, были Сониксией и Сандрой, чтобы ноги не застали их врасплох контратакой. Он дал знать трем сортировщикам, куда идет, и направился к самому большому зданию, сохранившемуся в этом районе древнего города. Здание доминировало над разрушенной линией горизонта, и оно неохотно напомнило ему многие города на земле, которые он видел, где пылающий легион разрушил их в начале войны, а спустя десятилетия природа начала отвоевывать то, что принадлежало ей по праву. Он шагнул через вход в храм и вздохнул от царившей внутри темноты. Хотя они очистили храм и прилегающую территорию от его обитателей, все равно было очевидно, что за последние тысячелетия храм использовался крайне редко. Гарри начал с простого и просто бесцельно ходил вокруг, удаляя грязь, мусор, мох и растения, которые начали пускать корни в трещинах стены пола. Когда он закончил все дела, с которыми мог справиться, он приготовился к заклинаниям, которых избегал. Он начал поднимать в воздух колонны и другие разбитые куски каменной кладки в тех местах, куда, по его мнению, они упали. Благодаря отточенным временем рефлексам, он быстро переключился с левитацией на ремонтные чары, так что ремонтные заклинания стали стоить ему гораздо меньше усилий. Медленно колонны, лестницы, полы и стены возвращались в первозданное состояние. Мраморные полы, потрескавшиеся и почерневшие от плесени, блестели, словно только что уложенные. Наконец, была закончена статуя самой Илуны в центре главного этажа. Гарри убедился, что пруд вокруг нее водонепроницаемый и герметичен, после чего наполнил его водой. Посторонний свет, который он раньше едва замечал, отразился от наполненного бассейна, и весь храм вдруг озарился неземным отраженным сиянием. Небольшой атриум вокруг статуи, который раньше казался темным и мрачным, теперь наполнился ощущением покоя и гостеприимства. Только теперь он увидел и по-настоящему оценил скамейки, окружавшие бассейн. Как будто кто-то щелкнул выключателем, и все, кто находился в присутствии статуи и пруда с отражением, внезапно оказывались в состоянии совершенного дзен. Он понятия не имел, была ли это эстетика комнаты, или сама Илуна каким-то образом позволила своей магии благословить это место где-то в далеком прошлом или даже прямо сейчас в благодарность за то, что он сделал. Он не был уверен, что это было именно так, но ему определенно нравилась идея остаться здесь в будущем. Чем дольше он стоял в присутствии архитектурного чуда перед ним, впервые с тех пор, как он вместе со всеми прибыл в Асшару, Гарри позволил мыслям о том, что представляет собой это здание, прокрутиться в его голове. Оно не было похоже ни на одно из предыдущих воплощений этой концепции, с которыми он когда-либо сталкивался и которые в конечном итоге принял, и все же именно это было тем, что действительно казалось правильным с самого первого момента, когда эта мысль сформировалась в его сознании. Дом. Аноле-аноле. Залив бурь. В воображении Гарри это был прекрасный хаос. В данный момент он находился на задней стороне храма Илуны, глядя на залив с беспрепятственного вида с вершины скалы, которая поднималась почти до самого края задней части храма. Девушки приказали ему сделать заслуженный перерыв, и это был один из немногих случаев, когда он снимал доспехи, находясь в пустыне. Он удобно расположился на земле в простой рубашке и тренировочных штанах. Он только что закончил предварительные работы, которые должны были стабилизировать утес и предотвратить дальнейшее обрушение четверти мили скалы. Следующим шагом в защите этой территории должно было стать обнаружение древних остатков оригинальных линий лей, которые все еще были насыщены магией, и их использование для создания полноценных поместий. Он знал наизусть строение Поттерменора и планировал воссоздать все то, что постепенно добавлялось к поместью на протяжении веков, а также изученные его предками строения, которые не имели практического применения на старом месте, но хорошо подошли бы здесь. Группа потихоньку осваивалась на местности, теперь, когда стало немного безопасно, можно было ослабить бдительность. Нападения Наг практически прекратились, хотя они ожидали организованной контратаки с их стороны в ближайшее время. Наг было так много, что за развернутыми силами должна была стоять какая-то организующая сила, и группа Гарри сомневалась, что они перенесут потери, понесенные их разведчиками, без возмездия. Тем не менее, к моменту прибытия войск фундамент для вардов будет возведен, что защитит их дом от всего, что ноги смогут бросить на них. Это были зачатки настоящего дома, и эта мысль нравилась Гарри все больше и больше, чем дольше он размышлял над ней. Шаги позади него предупредили его о приближении фигуры. Он считал это место достаточно изолированным, чтобы в данный момент избегать всех, и не мог понять, зачем нога прокладывать себе путь так далеко на скале, поэтому его реакция была инстинктивной. В его правой руке тут же оказалась палочка, после чего она также быстро вернулась в кобуру. И Сандра ловко пробиралась между камнями и деревьями, которые росли в ограниченном пространстве между внешними стенами храма и краем обрыва. Она больше не носила свои струящиеся зелено-желтые одеяния и доспехи, но вместо этого надела прозрачное белое платье, которая медленно развивалась вокруг нее от морского ветра. Ноги ее были босыми, и единственное, что на ней было надето, кроме платья, это вечная повязка на глазах. «Здравствуй, Гарри», — сказала она добрым голосом. Он был на мгновение ошеломлен ее выбором платья, и ему потребовалось мгновение, чтобы ответить. «Добрый вечер, Исандра». Она подошла к нему и, казалось, искала чистое место, чтобы сесть рядом с ним. Он протянул руку, чтобы остановить ее, затем встал и наколдовал кушетку и одеяло, чтобы они оба сели на них и положили ноги. Она тут же села рядом с ним и прислонилась к нему, обхватив руками его спину. «Возможно, тебе придется сделать веранду, если ты предоставишь что-то вроде этого, чтобы постоянно сидеть здесь», — тихо сказала она, наблюдая сквозь прикрытые глаза, как волны разбиваются о берег под ними. «Мне бы хотелось, чтобы храм был обращен на запад, а не на восток. Я всегда предпочитаю любоваться закатами, а не рассветами», — сказал он. И Сандра рассмеялась. «Ты говоришь с драконом, который инстинктивно блуждает в снах смертных, когда они спят. Я не стану спорить с тобой о том, что ты предпочитаешь закаты рассветом. Кстати, о сне», — сказал он, когда ему что-то пришло в голову. Он знал, что это, возможно, будет воспринято неправильно, но он должен был задать этот вопрос. «Тебе нужно вернуться к своей стае, или ты останешься с нами еще на некоторое время?» Не было сказано слово «навсегда», как Гарри хотел сказать. Драконица склонила голову и, казалось, немного сжалась в себе от этого вопроса. Он не стал давить на нее, а просто положил руку ей на плечо, чтобы предложить поддержку, в которой она, похоже, нуждалась в данный момент. Она ответила, подтянув ноги и крепко обняв его. «Я старшая дочь Изеры, и я была наследницей матери на случай, если с ней что-то случится», — сказала она, прежде чем ей пришла в голову неожиданная мысль, которая заметно повлияла на ее настроение. «Я даже не уверена, что я все еще ее наследница». «Правда?» — спросил Гарри, удивленный и в то же время нет. Он знал, что четыре дракона, которых испортил кошмар, были одними из высших лейтенантов Изеры, но он не знал, что Исандра была ее старшей дочерью. Через несколько мгновений он слегка усмехнулся. Когда Исандра вопросительно подняла голову, он сказал: «Иногда я забываю, что ты ее дочь. Я никогда не видел Изеру в ее естественной форме, только как ночную эльфийку с довольно уникальной темно-фиолетовой кожей. Очень не похожа на тебя». Исандра грустно улыбнулась, и вдруг ее кожа из бледной превратилась в почти такую же, как у матери. «Это просто вопрос предпочтений». Ее кожа тут же изменилась обратно. «Я всегда предпочитала эту форму. Она напоминает мне о ком-то, кого я знала когда-то очень давно». Гарри кивнул и ждал продолжения. «Когда меня испортил кошмар, Это не было быстрым и внезапным событием. Это было медленно и коварно. Я выступила против своей матери и вызвала много раздоров в нашей стае. В тот момент я все еще контролировала себя и полностью верила в то, что говорила, когда критиковала ее. Она тогда ничего не сказала, но я знаю, что причинила ей боль. Потом я полностью впала в безумие и возглавила своих братьев в неудачном восстании перед нашим бегством. Она снова посмотрела на него. Я не чувствую, что могу снова встретиться с ней лицом к лицу, пока не искуплю свои прошлые грехи против моего бегства. Он не сразу ответил на это. Не было никакой возможности убедить ее в обратном, в том, что она достойна вернуться в свою стаю. Он лишь крепче прижал ее к себе, одновременно надеясь утешить ее в этот кратковременный провал в ее уверенности, одновременно удивляясь тому, что находится рядом с драконом, которая превосходит его 100 к 1, когда она находится в своей естественной форме, и потирая медленными успокаивающими кругами ее руку. «Когда-нибудь ты вернешься», — наконец прошептал он ей. «Не знаю, упоминал ли я об этом, но она навещала меня еще раз после того, как ты и твои братья были освобождены. Это было совсем недолго, и она только поблагодарила за то, что мы сделали, прежде чем уйти. Но нельзя было ошибиться, что она была рада твоему освобождению». И Сандра помолчала несколько мгновений, затем сказал: «На следующий день после твоего освобождения мать привела Ониксию и меня в сон, и мы обсудили будущее наших стай. Она была очень отстраненной во время обсуждения». Гарри покачал головой. «Вероятно, она пыталась оставаться формальной, когда рядом была Ониксия. Ты забываешь, что на тот момент у нас не было отношений с черной стаей. На тот момент все это было беспрецедентно». Эта точка зрения заметно подняла настроение Исандре, но затем так же быстро опустилась. «Я просто не знаю, что делать. Большинство ближайших целей этой группы уже достигнуто. Так ты не хочешь остаться с нами?» – спросил Гарри, прекрасно понимая, что Исандра, конечно же, не выразит желания уехать. За ее меланхоличным настроением должно было стоять что-то другое. «Я точно знаю, что Ониксия расстроилась бы, потеряв тебя. Конечно, я не хочу уходить», — без колебаний сказала она, одновременно еще крепче прижимаясь к нему. «То, что мы сделали и потенциально сделаем, жизненно важно для будущего нашего мира». Ему не хотелось задавать этот вопрос, но он чувствовал, что должен его задать. Он чувствовал, что знает ответ, но услышать ее слова было подтверждением того, что он хотел. «Ты просто используешь нашу группу, чтобы избегать встречи со своей матерью». Она подняла голову, и впервые с момента знакомства Исандра сняла с себя повязку. Когда она открыла глаза, они не светились тем же оттенком света, каким светились глаза других ночных эльфов. Он видел голубые, белые и даже те тошнотворно-желтые, которыми обладали высокорожденные в Ноксромосе. Поэтому его не должно было удивить, когда глаза Исандра открылись и стали металлически зелеными. «Теперь послушай меня, Гарри Поттер», — сказала она чем-то средним между обычным голосом и драконическим подтекстом, который появлялся, когда драконы были разгневаны или пытались что-то сказать. «Я не трусиха. Если бы моя мать потребовала моего присутствия, я была бы там в мгновение ока. Если бы моя мать провозгласила, что я должна быть повержена за грехи против моей стаи, я бы оголила свою шею и приняла наказание». Ее зеленые глаза смотрели прямо в его, гнев все еще был заметен в ее выражении, «и не думай, что я предпочла бы быть где-нибудь еще, кроме как рядом с тобой и другими девушками». Драконы могли заставить почти любого смертного отступить от них, когда они были разгневаны. И не зря, они были страшными и могущественными существами, у которых было мало равных. Гарри встретил ее гневный взгляд спокойным и решительным взглядом. Когда он заговорил, его ответ был мягким. «Я не обвиняю тебя в трусости». Его спокойный голос, казалось, привлек ее внимание по контрасту с ее собственным сердитым тоном, но ее собственное выражение лица оставалось сердитым. Гарри отвернулся от нее и посмотрел на волны, разбивающиеся о пляж внизу. «Ты считаешь меня трусом?» — спросил Гарри, его голос был наполнен искренним любопытством. Этот вопрос быстро вскружил голову Исандры и удивил ее настолько, что она не могла избавиться от гнева. «Конечно, нет», — практически шипела она в негодовании. Тот факт, что он задал такой вопрос, особенно после того, как она увидела все, что он сделал в этом мире, потряс ее. Гарри посмотрел на волны внизу. «На земле, на моей родине, В Британии я был лордом древнего и благородного дома Поттеров. Формально я все еще им являюсь. Голос Гарри прервался, когда он задумался над этим. Его голос был спокойным и рассудительным, но и Сандра слышала за ним эмоции, и она внимательно слушала, временно забыв о своем гневе. «Моя семья издавна отстаивала справедливые цели. Мои предки не просто считали это чем-то, что они должны делать. Они видели в этом долг и обязанность помогать и защищать людей. Пока нас систематически не уничтожил человек, претендующий на роль светоча для масс, мои родители пытались помочь остановить прилив сил от Темного Лорда и его нападений. Для них было достаточно важно противостоять этому злу, чтобы рисковать жизнью. В конце концов, именно этого им и стоило». Гарри на несколько секунд погрузился в тягостное молчание, прежде чем продолжить. «Затем я помог загнать темного мага в угол настолько отчаянно, что он решил рискнуть вызвать Пылающий Легион. В моем мире Пылающий Легион исчез навсегда, но большая часть мира была опустошена в результате конфликта». Голос Гарри не утратил своего спокойствия, хотя и стал немного горьким, когда он уставился невидящим взглядом на воду внизу. И Сандра кивнула, не отрывая взгляда от его лица. Она уже была знакома с историей его прошлого, но он не часто открывался ей. «Сейчас большинство людей, которые активно желали мне смерти, ушли. Многие из них погибли от моих собственных рук. Весь мой мир опустошен демонами. Кто-то с моей властью и богатством, вероятно, мог бы помочь очень многим людям». Гарри закрыл глаза и вдохнул воздух океана перед собой, явно наслаждаясь им. «И все же, я здесь, в другом мире. У меня нет никакого опыта общения с ними, поэтому я не могу не бояться того, что думают обо мне мои родители. Мир, за который они отдали свои жизни, в который я не хочу возвращаться на сколько-нибудь значительный срок. Если они наблюдают за мной с другой стороны, возможно, они считают это эгоизмом или трусостью с моей стороны. Но я надеюсь, что хотя бы часть из них рада за своего сына, что он обрел новую семью. Я надеюсь на это, потому что нигде больше я не хотел бы быть рядом с тобой и остальными». Голос Гарри снова наполнился эмоциями, когда он подвел итог своему заявлению, повторив ее предыдущие слова. Он повернулся, чтобы еще раз встретиться взглядом с Исандрой. И Сандра несколько мгновений смотрела ему в глаза, ее собственный голос был нехарактерно эмоциональным. «Два термина, которые я бы никогда не использовала для описания тебя, Гарри Поттер, это эгоист и жадный». В завершение она поймала его губы своими. Это был первый раз, когда он поцеловал зеленого дракона. Она была нежна и мягка в своих прикосновениях, как будто боялась, что сломает его, если будет слишком грубой. Действие дракона, когда она села и стянула с плеч тонкие бретельки платья, которое быстро упало с нее, обнажив обширную грудь, говорили об обратном. Внезапно уверенная и доминирующая самка исчезла, и она выглядела несколько неуверенной в себе. Он мог бы спросить: «Ты уверена, что хочешь сделать это?» Но почувствовал, что в данный момент это было бы неправильным, и уж точно не скрыло бы неуверенности Исандры, независимо от того, могла ли она контролировать каждый аспект своей внешности. «Ты прекрасна», – прошептал он, притягивая ее к себе. В ответ она расстегнула пуговицы на его рубашке и потянула его на себя, укладываясь на зачарованный диван. Звуки занятий любовью не были слышны никому, так как грохот разбивающихся волн заглушал все, не оставляя никого равнодушным к происходящему на утесе. Аноль-аноль-о. Ониксия считала, что после 10 тысячелетий, в течение которых она занималась различными видами магии, она может с уверенностью сказать, что в некоторой степени владеет арканными искусствами. Последние 2 дня Гарри усердно работал над созданием защитных покровов вокруг как можно большей части их дома. Это место уже нельзя было назвать руинами Эльдората, поскольку за 4 дня, что группа провела здесь, среди разрушенных зданий, было восстановлено довольно много. Гарри первым делом нанес на карту древние остатки лей-линий, которые когда-то проходили под этим сектором давно заброшенного города. Она и еще несколько человек старательно охраняли его, пока он пешком прослеживал пути, а затем отмечал свои находки на карте. Изначально он пришел к выводу, что храм Элуны, скорее всего, находится прямо на вершине самого большого схождения в этом районе, и его предположение оказалось верным, когда 3 лей-линии соединились почти прямо под статуей Элуны в эпицентре храма. Она молча наблюдала за тем, как он тщательно проверял еще одну свою теорию и раскапывал землю прямо под статуей богини. Сначала была произнесена торжественная молитва о прощении, так как он явно выглядел опечаленным тем, что потревожил недавно восстановленную статую богини Луны. Однако его усилия были вознаграждены, когда они обнаружили полностью израсходованный и инертный камень, который, возможно, обеспечивал защиту древнего храма и многочисленных районов города, но теперь был недостаточно силен даже для защиты от жуков и вредителей. Она с весельем и даже с некоторым раздражением наблюдала, как Гарри почти прекратил все дела, чтобы изучить рунические массивы, которых он никогда раньше не видел, написанные на языках, считавшихся мертвыми даже на Азероте. Несколько мягких подталкиваний, в ходе которых стратегически важные части ее одежды внезапно исчезли, и обещание убрать еще, если он вернется к задаче, и он быстро переориентировался на обеспечение безопасности этого района путем повторной активации этого защитного камня. Руны вышли из употребления довольно много тысячелетий назад, так давно, что она не могла припомнить случая, когда слышала о том, чтобы кто-то вырезал свежие руны на чем-то с какой-либо целью. Легион, очевидно, был знаком с рунами, поскольку король Лич привязал душу Артаса к себе с помощью рунного клинка ловушки, и этот процесс повторился для многих других рыцарей смерти. Из-за широко распространенных слухов об этом процессе, руны стали почти запретной темой по всему Азероту, потому что единственным современным знакомством людей с ними был ужас от клинков плети, когда они вторгались в их дома и уничтожали их семьи. Подавляющее большинство жителей Азерота, казалось, не имели ни малейшего представления о том, что руны использовались задолго до того, как плети Пылающий Легион посетили их мир. Мгновенный поток мыслей прервался, и она вновь сосредоточилась на открывшемся перед ней зрелище. Она сосредоточенно смотрела, как Гарри заново вырезает и настраивает древний камень перед ними. Он описывал ей весь процесс, начиная с выгравированных рун и заканчивая тем, насколько сильно камень будет вкопан в землю и подвержен воздействию открытого воздуха. Ей все больше и больше хотелось, чтобы на ее новом инкубаторе стояла такая же защита, и если бы Исандре рассказали о ней, она могла бы поспорить, что в тот момент, когда Изера узнает о возможностях, аспект Зеленого Дракона захочет, чтобы такая защита стояла и на ее священных территориях. Некоторые из добавленных защит были просто для удобства. Ограждение от вредителей и некоторых видов насекомых. Защиты, регулирующие температуру, чтобы сделать лето немного мягче, а зиму немного теплее. Затем были и самые прямые защиты, которые перенаправляли людей, не связанных с ними, прочь из этого района. Тот, кто попадал в их сети, внезапно вспоминал о срочных встречах, о которых он забыл за полмира отсюда, и спокойно покидал свой дом. Наконец она увидела зачатки того, что должно было определить защищенные зоны для довольно впечатляющих чар Фиделиуса, которые он планировал создать в этом районе. Вместо того, чтобы сделать один огромный Фиделиус, который мог бы убить Гарри, если бы он попытался привести его в действие, он решил сделать десятки маленьких, каждый из которых был бы взаимосвязан и охватывал здания, дороги и открытые участки, которые в будущем станут парками. Она с нетерпением ждала, когда эти последние части будут завершены по нескольким причинам. Во-первых, это обеспечит их группе самую надежную базу на планете. Во-вторых, это даст ей запасную позицию для небольшой части ее верных последователей драконов на случай, если ее новый инкубатор будет обнаружен и подвергнется набегу. Наконец, это ознаменовало бы начало несколько затянувшегося отпуска для всех женщин, после чего они смогли бы перейти к своей следующей личной цели – научиться создавать порталы. Это была одна из немногих транспортных магий, изучением которой Ониксия никогда не утруждала себя. У нее был свой собственный способ передвижения, и необходимость в перевозке большого количества людей никогда не возникала до переезда в новый инкубатор. Кроме того, никто, кроме Медива 50 лет назад, не изучал использование порталов для пересечения миров и измерений. Теперь же, похоже, это знание было распространено повсеместно. К счастью, все, кто изучал его до сих пор, похоже, понимали важность того, чтобы просто не носиться галопом по крутящимся низинам, исследуя их, когда им скучно. В данный момент он устанавливал Фиделиус, который должен был накрыть комнату, где в конечном итоге будут находиться все исходящие постоянные порталы, которые будут зачарованы на существование в их доме. Каждый член их группы уже имел порт-ключ для путешествия в столицу своей расы и обратно, а эти порталы позволят им возвращаться домой только с помощью порт-ключей. На данный момент у них было всего полдюжины порталов, которые нужно было зачаровать, но Гарри оставлял место для десятков таких порталов. В первую группу, которая будет создана после того, как он пройдет обучение, входили порталы в Дарнас, Подгород Экзодер, Инкубатор Оникси, а также портал Изумрудного Сна в Ашинваль. Аргриммар в данный момент не был приоритетным, поскольку здесь не было никого, кто называл бы этот город своим домом, а появляться в столице Орды без предупреждения, когда большинство присутствующих принадлежат к расам, союзным альянсу, было бы неосмотрительно. Вспышка магии вернула ее внимание к Гарри. Защитный камень этого здания был почти полностью заряжен, и магическая защита заметно активизировалась. Через несколько мгновений Гарри встал, устало улыбнулся ей и прошептал на ухо секрет местонахождения. Комната, которая на мгновение исчезла из поля ее зрения, снова предстала перед ней. Чем дольше она оставалась с Гарри, тем больше Ониксия чувствовала, что тот день в ее старом логове был, возможно, самым важным днем в ее жизни. Теперь у ее стаи было возможное будущее, не связанное с исполнением прихоти ее безумного отца. Чем дольше она работала с Эссандрой и ночными эльфами, тем больше убеждалась, что они, возможно, идеальные союзники, которые помогут ей в достижении ее амбиций. Но Ониксия была честна с собой, что она могла позволить себе лишь иногда, и знала, что это было нечто большее, чем эгоистичное желание. Гарри, а также причудливый и уникальный состав остальных членов группы, чем дольше она оставалась с этой разношерстной командой, давали Ониксии то, чего у нее не было уже давно, если вообще когда-либо было. Будучи драконом и частью полета, она по своей природе была существом общинным. Она жаждала быть частью социальной группы. Однако в стае черных драконов ей всегда приходилось вести постоянную борьбу за свое положение с безумным отцом, самовлюбленным братом и психованной матерью, в то время как младшие и менее сильные драконы боролись за признание и убивали друг друга при малейшей провокации, если считали, что это улучшит их положение. В этой группе все было по-другому. Здесь не было междоусобиц или желания соревноваться с другими членами группы. Была некоторая первоначальная неловкость, когда каждый пытался найти свою роль, но потом понял, что нет необходимости бороться за место. Так было со всеми, кроме Джессир, которая никогда не казалась неловкой, хотя Ониксия объясняла это скорее отсутствием стыда, чем чем-то еще. К тому же, ночная эльфийка, похоже, была самой большой сторонницей того, чтобы рядом с Гарри было больше женщин.